Твою мать. Тело мое тюрьма, а душа моя просто слабость. Я все могу сама, и праздновать, и славить. Я все могу рассказать. Только никто не слышит. Но уме у всех твою мать, а она уже еле дышит.